живет в степи у крокодила. Как говорится, чушь, как она есть. И в чем преимущество своего автомобиля с герметичной кабиной, так это в том, что подобное можно петь не опасаясь, что случайные свидетели санитаров из психушки вызовут. Дед уверяет, что в оригинале смысла и логической связности было не сильно больше, но мне не верится, все-таки люди со сцены пели, а их сотни, тысячи, миллионы слушали. Даже не сомневайся, когда у этой группы одна солистка ушла, новую искали по росту и цвету волос. Наличие слуха и голоса в требованиях к претенденткам вообще не оговаривалось, только стать и масть. Да ну, врешь, она же потом петь должна была. Технологии уже позвучали с нужным тембром озвучить хоть куклу деревянную и записать голос, а на сцене требовалось только красиво двигаться и рот открывать в такт. Слышал бы это профессор, поубивал бы, это точно. Наученные горьким опытом Влада Пробеликова искушение срезать 15 верст по короткой дороге через Марьину горку и вдоль путей преодолели вообще без борьбы и в пуховичах свернули налево, на Гомельский тракт. А там уж и развилка на Тальку недалеко. Кстати, военные, видимо, посмотрев на наши указатели, поставили почти такой же, и даже серебрянкой покрасили, так что шансов проскочить нужную дорогу было минимум. Проехал по временному мосту, остановился, посмотрели с дедом, как набирают прочность уже готовые береговые упоры и лежащие на берегу армированные бетонные балки, укрытые от высыхания три влажной мешковиной. Рядом были сложены детали будущего настила. В общем, работы осталось, дождаться застывания бетона и потом, при наличии погоды, пару дней, чтобы завести балки и поставить укосы, а потом еще парочка, собрать настил. Здорово, они так просто оставили доски и балки. Не боятся, что местные украдут? Видимо, не боятся. Или охраняют, но мы эту охрану не видим. Из 7640 метров дороги были уже полностью построены 5600, большая часть оставшихся метров была в работе, за исключением, пожалуй, последних полутора сотен перед мостом. Там только расчистили будущую трассу, не только от пней, но и от верхнего слоя почвы. В общем и целом, выехав из дому в 8 утра, около 2 часов дня я уже остановился рядом с грузовиком, стоявшим около здания конторы. Один не участковый инспектор, разумеется, а участковый пристав, чин 9 класса по табели о рангах, между прочим, титулярный советник, равный армейскому штабс-капитану. 2 и это таки показатель. На тот момент, в Рее на рубеже 19-20 веков в России средняя продолжительность жизни была по разным данным 32-33-35 года, правда, в основном из-за чудовищной детской смертности и на порядок большей, чем в той же Скандинавии или Британии смертности от инфекционных заболеваний. Это против 40 лет в Австрии и примерно 50 в США, Германии и Франции. В 1920-е, где-то 44-5 против 57-58, но это средняя, как средняя температура по больнице. Так называемая нормальная продолжительность в жизни отличалась не так сильно, для женщин это 67-5 лет против 73-75 в Европе и 78-80 в Скандинавии. Сканы таблицы статистических трудов, в том числе, дореволюционных, в ДОП, материалах. Кстати, из них видно, что ожидаемый остаток жизни для 20-летних примерно одинаков везде, а вот для новорожденных перспективы были грустные. 3 вопреки стереотипам, цементный раствор, или бетон, не высыхает, а застывает, вода из его состава не испаряется, а служит необходимым компонентом для реакции, в ходе которой химически связывается. Сколько народу испохабили свои постройки на дачах, когда начинали для скорости сушить недавно залитый бетон промышленными фенами или еще как. Не поддается описанию. Глава 15. В конторе кроме Пробеликова был еще и привезенный им из Тальки инженер-строитель, который занимался проектированием наших дорог, сперва на правах личной услуги, а потом и официально. Влад привез его специально для разговора, чтобы избежать эффекта искажения сказанного или недопонимания. Добрый день, господа. Владислав, господин Калифорский 1. Можно Андрей Емельевич? Да, дед был тот еще затейник. Сыновей назвал Руперт, Эмили и Леонардо, дочерей, Лукреция и Иоланта. Думаю, в семье еще пару поколений не будет заковыристых имен, очень уж всех достала эта экзотика. Как вам будет угодно, в любом случае не хуже, чем какие-нибудь Афиноген или Пафнутия и Прозерпина. Тогда и ко мне лучше обращаться аналогично. Ага, или Лакшминальд с Доздропермой. Вот как надо ненавидеть свою родную дочь, чтоб обозвать ее Доздропермой. Да уж, Афиногенович было бы еще суровее, чем Эмильевич. Юрий Викентьевич, может, пообедаем, или хотя бы чаю, вмешался в обмен репликами Влад. И привести себя в порядок после дороги, мы сами приехали буквально 10 минут назад. Получается, к мосту мы подъехали почти одновременно. Если бы не лес на южном берегу, я бы вас увидел. А так немного остановился, чтобы осмотреть стройку. Кстати, материалы не украдут? Нет, там охранная сигнализация. Артефактная, она же стоит дороже всего, что на берегу. Тут надо бояться, чтобы ее не украли. Нет-нет, вполне дешевая, для установки на двери, окна или автомобили. Кстати, очень громко и мерзко воет, на вой прибегает мужик из рудни, которому приплачиваем за охрану. А еще мы пустили слух, что там заключен злой дух, так что местные к материалам ближе 10 метров не подходят. И где такое чудо нашли? Реклама была в газетах. Производство питерской фабрики Кротовского. О, еще один заводик разорившегося графа нашелся. Интересно, сколько таких еще по империи? И не говори, дед, и не говори. Ну, в дороге я не запылился и не вспотел, так что умыться будет достаточно. А вот пообедать было бы неплохо. Ох, ваши автомобили, Юрий Викентьевич, это просто чудо. Совершенно несравнимо с обычными грузовиками. Комфорт на уровне как бы не лимузинов. Фуфил эти лимузины, никакого климат-контроля, кроме открытой форточки. А вот и спорить с тобой, дед, не буду. Я как раз и просил приготовить на троих примерно к 2 часам пополудни. Пока вы умываетесь, я распоряжусь накрывать на стол. В этом случае обедать всем вместе было вполне допустимо по любым канонам. Даже бабушка вряд ли бы смогла придраться. Влад был хоть и простолюдином, надеюсь, только пока, но одним из моих управляющих и хозяином дома. Максимум можно было сказать, что ему оказали честь принимать за столом 2 дворян, но мы со строителем предрассудками особо не страдали. Правда, не настолько мы пренебрегали приличиями, чтобы за обедом разговаривать о делах. Андрей Емельевич продолжал восхищаться удобством грузовика, а Влад подлил керосина в костер, рассказав в подробностях про пикап, на котором ездит дядюшка, включая варианты оснащения кузова. Калифорский вздыхал и стонал, но разговор о заказе, к счастью, завести не захотел или не рискнул. Наконец, перешли к обсуждению второй дороги. Во-первых, проект объездной дороги. Там возникли административные сложности. Как так, мы же ведем строительство именно из-за этих самых административных требований? Все дело в границе между губерниями, Минской и Могилевской. Вблизи наших владений она идет от железной дороги по реке Талька до дороги на Сутин, потом по этой дороге. Но на выходе из перелеска сворачивает резко налево, ну, если по карте, то направо, так, что поля и кусок леса оказываются в одной губернии с селом, которое их обрабатывает, тем самым Сутином. Короче говоря, граница выходит на край бывшего озера и идет вдоль болота. Конечно, вешки там не стоят, но исходя из размеров на кадастровых картах, практически по берегу, а от берега, почти строго на юг до Слуцкого тракта, дальше по нему, но нам это уже не интересно. Забавный зигзаг, хотя в принципе объяснимый, но при чем тут дорога? При том, что она выходит на территорию Минской губернии, а программа развития у нас завязана на Могилевскую, и все разрешения на строительные работы, включая необходимую при этом вырубку леса, для Минской мы никто. Хорошо, что при поездках мы ничего не вырубали и даже не подсыпали. Стоит начать стройку, и мы можем влететь на крупные штрафы за самовольное строительство и незаконную рубку леса. Оформить разрешение в Минске, я не знаю, сколько это займет по времени и по деньгам, вообще, даже приблизительно, но опыту, до 3 лет запросто. Хорошо, что при работе на моего основного заказчика таких проблем нет. Императорской армии и военному ведомству глубоко и искренне плевать на такие мелкие подробности. Нет, 3 года на проектирование, этого мы себе позволить не можем, есть риск вылететь из программы, хоть одна из дорог уже почти закончена. О, нет, что вы, должна еще пройти консолидация грунта насыпи, так сказать, стабилизация структуры, с учетом ее высоты, типа дороги и характера подстилающего грунта, это от полугода до года, если не пользоваться услугами владеющего стихией землестроителя. После этого нужно провести промеры параметров полотна и выправить выявленные искажения геометрии, просадки, сдвиги, уклоны и прочее. В основном, подсыпать и укатать, но возможны и варианты с изменением системы дренажа, например, или со строительством дополнительных подпорных стен. Зимой не все эти работы можно проводить, так что работы будут закончены в любом случае лишь в следующем году. Спасибо, я этого не знал. А на болоте? Зависит от массы факторов. От того же полугода и до 3 лет. Опять до 3 лет. Это для дорог с твердым покрытием, проходящих по сапропелевым или сплавинным болотам глубиной более 4 метров. Для грунтовых дорог самый худший случай – это 2 года, причем можно ускорить не только при помощи одаренных со стихиями воды тверди, но и чисто техническими средствами, хотя в данном случае использование стихии будет и быстрее, и дешевле. Так, подождите, я запутался. Давайте про строительство на болоте сначала и по порядку. Как скажете, Юрий Викентьевич, вы заказчик, да так и правильнее будет. Но если совсем по порядку, то надо начинать с классификации болот. Не вдаваясь в лишние подробности, их можно разделить на 3 типа, которые зависят в первую очередь от происхождения и условий образования. Первый тип – это болото, состоящее из слоев торфа разного состава в устойчивой форме, образуются при заболачивании суши. Самые удобные и приятные для строительства, требуют минимального усложнения проекта и удорожания работ, но это, увы, не наш вариант. Второй – сапропелевые. Верхний слой стабильного торфа лежит на слоях нестабильных торфов и на плотном, слежавшемся или, сапропеле. Тут все несколько сложнее, но тоже много вариантов. И третий тип – это сплавинные болота. Корка торфа плавает на жидкой или полужидкой смеси торфа с илом. Чистый третий тип – это чистая беда. Тут, если нельзя обойти, или полная выторфовка до минерального основания со строительством погруженной подушки и обеспечивающей обвязки или прокладка дороги по эстакаде. Еще очень многое зависит от глубины болота. Менее 2 метров, до 4 или свыше 4. Очень интересно, но не все понятно. Однако с терминами разберемся позже. У нас какой тип? Скорее всего, переходный между 2-м и 3-м. Верхний слой достаточно прочный и плотный, чтобы до сих пор, в том числе весной, никто не замечал заболоченности, вода дренировала сквозь торф, и корка держала гужевые повозки, тем более, что они, во всяком случае, с грузом, проезжали тут далеко не каждый день. Как началось сравнительно интенсивное движение гораздо более тяжелого транспорта, корка стала разрушаться. Также упругие деформации вызвали движение и смещение насыщенных водой горизонтов, особенно когда вы по этому болоту локомобиль прогнали. Итог, первый же достаточно длинный и сильный дождь вызвал затопление дороги и прилегающей зоны. Так что или третий с очень хорошей сплавиной, или второй с нестабильным слоем ила. Так, понятно, теперь давайте к проектам. Ну, это пока не проекты, а только наброски к ним. Первый вариант – строить по той трассе, что провесили по весне. Общая длина дороги, округленно, 7,5 километров, при этом дважды пересекаем болото. Один участок длиной 2670 метров и один около 700. Причем первый проходит практически через центр предполагаемого древнего озера, и какая там будет глубина, неизвестно. Калифорский, извинившись, отпил чая и продолжил. Второй вариант, не доходя до берега болота, по песчаному холму, на котором и стоит село, уходим восточнее. Выход на тракт практически прямо напротив Мизовичей. Общая длина маршрута 9,5 километров. Тут тоже две насыпи через болото, одна около 200 метров до бывшего острова, вторая, 750 до южного берега. Вторая, считай, такая же по длине, а первая в 13 раз короче. Да, правда, остров тоже не внушает доверия, боюсь, по нему придется идти как по болоту первого типа, без выторфовки, это удаление болотного грунта, но с более массивной насыпью. Можно считать как одну изогнутую насыпь длиной примерно 1200 метров. И третий вариант, продолжаем вашу главную улицу на восток, немного уклоняясь к югу, потом поворачиваем сперва здесь и вот здесь, проходим между краем болота и пашни и выходим на тракт в этом вот месте. Общая длина маршрута 13 километров, нужно будет перепрыгнуть через низину шириной около 250 метров, похоже не протоку, соединявшую наше озеро с большим болотом на севере, которое когда-то, возможно, было еще большим озером, размером с половину Нарочи, а то и больше. Ну, и возможно, если не впишемся в зазор между болотом и полем, придется пройтись по его краю. Но там ерунда, глубины явно будут в районе метра и выторфовка почти наверняка не понадобится. Для сравнения вариантов надо знать цену работ. Справедливо. Если не использовать услуги одаренных профильных стихий, то есть делать все своими силами, то расклад такой. Принимаем стоимость километра насыпи по твердому грунту за 100 единиц. Тогда насыпь по болоту первого типа, то есть, по острову или вдоль берега, будет стоить 140, по второму типу, с частичной выторфовкой, 160. По третьему типу, если использовать метод погружения с половины на дно с вытеснением жидких слоев и массивной насыпью, от 170 до 200, если по третьему типу делать полную выторфовку и вообще все удовольствия сразу, сказать не могу, сильно зависит от глубины, характера грунта и наличия поперечного уклона минерального дна, от 180 до 300. Это с использованием специальной строительной техники, подручными средствами будет дольше, а потому дороже. Использование магии может в некоторых случаях ускорить работы в два раза и более и при этом удешевить до трех раз. Все задумались, погрузившись в расчеты и сравнения. Инженер спохватился. Ах, да, на болотах второго типа и переходных можно в качестве основы для насыпи использовать бревенчатый настил. Это удешевит и ускорит работы. Понадобится много длинных бревен, но меньше песка. На третьем типе можно вместо настила, похожего на гать, ставить погруженные или полупогруженные срубы с фильтрующим грунтом внутри и с вертикальными дренинами между ними. Своего рода опоры, как у моста, но висящие в толще болота и идущие вплотную друг к другу. Тут зависит от цены и доступности бревен, но в целом цена в наших условных единицах будет от 160 до 180. Минут 15 сидели, считали, думали. Наконец, я отложил карандаш в раздражении, ничего не получалось, даже с учетом помощи от деда. Ерунда эти коэффициенты. Во-первых, у нас нет техники, и удастся ли арендовать, а также, за какую сумму, неизвестно. Во-вторых, непонятно, какие все-таки там грунты и глубины. Ну, и с лежневой дорогой как считать необходимый для нее лес. Для нас это сырье для лесопилки, брусы и доски можно или продать существенно дороже, чем кругляк, или самим использовать, в Викентьевке еще строить и строить. Влад активно начал кивать, соглашаясь, а строитель задумался еще и над этим. Одно могу сказать, самый длинный вариант получается самым длинным, даже если считать насыпи через болото с коэффициентом 2. Но главное даже не в этом. Я сильно сомневаюсь, что в Могилеве утвердят проект, предусматривающий вырубку такого количества леса, имею в виду нормального леса, деловой древесины. Могут заставить переделывать, сдвинув трассу к югу или на склон холма, где мы за КХМ замучаемся подпорные стенки ставить или вовсе на самый берег болота, где весь путь придется, во избежание затопления и размыва, класть по насыпи, как по болоту первой категории, первого типа. Доход субъекта, отмахнулся я от уточнения. Ну, и превращение улицы в проезжий тракт не сильно понравится жителям, да и мне тоже. Придется от лесопилки идти на юг по старой трассе, а там уже за огородами поворачивать на восток по границе арендных земель. В общем, хоть технический проект выглядит самым простым, административно он как бы не самый сложный. Ну, и пользоваться будет потенциальным путешественникам не слишком удобно. Выводит в сторону Осипович, куда и стальки быстрее и проще на поезде добраться. А по пути и стальки в Слуцк придется делать здоровенную петлю вокруг почти всего болота. Согласен, к рубке леса могут прицепиться. И вариант с прокладкой по берегу могут попытаться навязать тоже. А два оставшихся варианта, при коэффициенте 2 получаются равнозначными по цене, хоть более длинные и проще технически. Однако без знания о типе и глубине болота на обеих трассах, и без хотя бы примерной оценки стоимости метра дороги там и там, ничего решить нельзя. Тут еще один момент есть. Решился все же озвучить свою мысль Влад, который давно уже мялся, но никак не мог собраться с духом. Это ваша выторфовка. Для нас это не увеличение цены, точнее, конечно, трудоемкость вырастет, но... Влад почти сбился, перенервничал, но взял себя в руки и продолжил. В общем, для нас это не только дополнительный объем работ, но и добыча сырья для торфозавода. Можно как раз его работников привлечь к выемке торфа, какая разница им, где копать. Тогда вообще непонятно, как эти работы считать и куда торф добытый учитывать. Кстати, очень здравая мысль, подбодрил моего младшего управляющего строитель. В общем, за последующие полчаса решили провести разведку болота на обоих маршрутах и примерно набросать трассу по суше для второго варианта, уже не только по карте, но и по местности. Дела вроде как закончились, ехать дальше вечером, смысла нет. Вот интересно, мы сейчас в Могилевской губернии, но до Смолевича или того же Минска доехать через Тальку нужно 6 часов, причем чистой езды от дома всего 5, или даже 4,5, а до Буйнич, никак не меньше 8 часов чистой езды. Вот, кстати, еще задача, посмотреть по карте маршрут. Тем путем, как мы ехали сюда с Машей, воспользуюсь только частично, на левобережье Днепра мне лезть никакого смысла, как и в сам Могилев, значит, где-то в Быхове надо будет свернуть на ту дорогу, которой уже не раз планировал воспользоваться, но всякий раз что-то мешало. Нет, если бы прямой путь, показанный под Репейницким, не был по выражению деда противотанковым как минимум от Чичевич до Буйнич, то по этой дороге получается около 180 километров, 6 часов чистой езды. Но по факту я там на своем фургоне могу вообще не проехать. Один красноголовый эколифора, она же синяя мясная муха. Глава 16. Надо сказать, что думать, чем занять вечер не пришлось. Вернувшийся из стальки Влад с Лукошкиным и подтянувшимся за компанию Кнутом радостно завалили меня кучей дел, связанных с поселением и предприятиями. Надо сказать, совсем уж рутинную текучку не тащили, понимали, что попытку свалить на меня свои прямые обязанности я замечу и обижусь, но и без того вопросов хватало. На этом фоне Кнут, который уже наладил работу лесопилки и начал скучать, стал своего рода отдушиной. Он принес свои соображения по улучшению пресса для торфяных брикетов, я в ответ вынул свои. Ну, что сказать, в целом мысли сошлись. Обе пришли к идее горизонтального пресса с открывающейся после прессования торцевой крышкой, через которую поршень выдавливает продукцию. Различия были в деталях. Дед, глядя на эскизы норвежца, обозвал его сумрачным тевтонским гением, а проект в целом – карманные часы с кукушкой. У меня выходной торец был откидным, с петлями в нижней части и запорным штырем вверху, который открывался вручную. У кнута запорная плита отодвигалась в сторону по направляющим при помощи отдельного механизма, а в рабочем положении запиралась системой клиньев, которые, да, тоже имели свой привод. Он даже предусмотрел специальное устройство, которое очищало бы направляющие от мусора. Прав, дед, только кукушки и не хватало. И так во всем. Например, шток поршня у него был телескопическим, то есть внутри основного, толстого штока, который обеспечивал прессование, он поставил второй гидроцилиндр поменьше, для выдавливания готовых брикетов наружу. Нет, Кнут, мы не будем ставить на выходе шатун с циркулярной пилой для отрезания равных кусков, и синхронизированные с ним через эксцентрики прижимы не будем делать, как и синхронизацию всего этого с поршнем. Дело даже не в том, как скоро эта твоя рука смерти отхватит какому-нибудь ротозею руку или ухо. Просто потому, что ты скажешь, можно поставить ограждение. Первые 2 недели работники задолбаются останавливать систему для чистки и настройки, а мы замучаемся икать, когда нас будут вспоминать матом. В начале 3-й же просто отключит все это нафиг раз и навсегда. Кстати, ограждения начнут снимать, чтоб не мешали уже на 3-й день. Я предлагал поставить сразу за откидной дверкой полуметровой длины короб, между ним и прессом, направляющие. Под всем этим, конвейерная лента, которая заканчивается одновременно с коробом. В расчете на то, что от цельного стержня куски будут отламываться под собственным весом, а крыша направляющей не даст всей заготовке упасть в ящик целиком. Но механика до нервной дрожи коробила мысль, что куски будут отламываться совершенно случайного размера, так что в качестве компромисса решили поставить падающий косой нож, который в моем мире не получил название гильотины в связи с отсутствием в истории доктора гильотина, а я его едва не произнес под влиянием деда. В итоге в половине 11 вечера Кнут убежал к себе с эскизами своими, моими и нарисованными в ходе разговора, а также с 500 рублей неопыты. Спасибо, Юрий. Он произносил мое имя так, с ударением на «и». Дед, услышав первый раз, долго ржал у меня в голове, приговаривая, мол, хорошо, что не яй, а потом отговорился своим привычным долго объяснять. Да ни за что, это для моей же пользы, в конце концов. Ага, а заодно факт оплаты работ поможет опротестовать патент, если он захочет оформить таковой в одну морду. Нет-нет, я за последние годы совсем закис с этой лесопилкой, вы вернули мне возможность творчества. Сегодня в Викентьевке был банный день, но мне не хотелось к кому-нибудь напрашиваться, а посещение общественных бань, построили уже и такую, деду было не по душе, а мне еще и не по чину. Если, конечно, это не специальное заведение для благородных, невелика потеря, завтра буду у себя в общежитии, Там есть все, что нужно, лучше лягу спать пораньше. Вот когда я научусь правильно рассчитывать время в пути, выехал не очень-то и рано, в 9 утра, успев утром еще раз пройтись с Владом по текущим делам. Думал часа за 4,5 доехать до Рогачева, он ближе всего к геометрической середине пути, хоть и несколько дальше нее, там часок отдохнуть, пообедать и в 6:30 быть уже в общежитии. Но почему-то не учел, что по объездной тропе вокруг болота придется ковылять как минимум минут 40, и что через Осиповичи просто так не проскочишь. Немного отыграл затраты на трассе, где удалось разогнаться до 40, а временами и до 45 км в час, но все это с запасом съел Бобруйск, через который тащился со скоростью, ненамного превышающей пешеходную. В итоге около часа дня был только напротив входа в Бобруйский зверинец. Так, стоп, Юрий Викентьевич, а с какого перепою, как дед выражается, ты собрался издеваться над собой и непременно ехать без остановки до самого Рогачева? Ты кому-то должен, у тебя там встреча назначена, опаздываешь куда-то. Эти простые соображения накрыли, как пыльным мешком из-за угла. А, собственно, на самом деле что мне мешает остановиться здесь, в Бобруйске, здесь же и пообедать, а потом, если будет на то желание, и в Рогачеве остановиться тоже. Ну, слава сиськам. Не прошло и полгода, как ты понял, что у тебя, как правило, нет жесткого расписания и обязательного маршрута. А подсказать слабо было, а воспитательные и обучающие моменты, если тебе каждый раз подсказывать после туалета попу вытереть, то скоро без подсказки и перестанешь это делать. Вот включает он иногда режим обучения, хоть порой мне кажется, что на самом деле сам забывает о чем-то или упускает из виду, а потом задним числом делает вид, что так и задумывалось. А еще его странная привычка провозглашать хвалу всякого рода странным предметам и существах. Хоть каких-то великих ежей и перестал славить, уловив пару раз явное неудовольствие Рысюхи. Вот зачем что-то выдумывать, если всегда можно сказать просто: «Слава Рысюхе», коротко, понятно и по делу. Мелькнула была мыслишка заехать в зверинец, обсудить предварительно возможность доставки к ним семейства кенгуранчиков, но даже сама идея очередных переговоров и обсуждений вызвала физически ощутимые тошноту и отвращение. Хватит с меня, в любом случае впереди еще несколько встреч, от которых никак не отвертишься. Останавливаться на обед в зоне пролегания туристических маршрутов не стал, уже успел убедиться в правоте деда, что в таких местах все как правило и дорого, и невкусно, а зачем стараться, если клиент, хоть довольный, хоть нет, сейчас вот уедет и вряд ли вернется в ближайшие пару-тройку лет. Так что, не стоит, если не знаешь, конечно, скромных и не бросающихся в глаза заведений для своих. Да и там могут, опознав чужого, нагреть на пару-тройку лишних рублей. Бывают, конечно, заведения, хозяева которых только-только стараются сделать себе имя. Вот в таких как раз можно поесть недорого и вкусно. Но их тоже надо знать, увы. В пригороде неофициальной второй столицы губернии увидел скромную вывеску у Семёныча. Заведение стояло на противоположной стороне улицы, или уже дороги, и в глаза особо не бросалось. Я, честно говоря, даже проскочил мимо, но затормозил и, проехав немного назад, повернул туда. Знаешь, Юра, по правилам движения моего мира ты сейчас как минимум 2 штрафа заработал, причем заслуженных, поскольку действительно подвергал ненужной опасности жизни и здоровья своей и окружающих. Да ладно, в штанах прохладно. Во-первых, создание аварийной обстановки, резкое внезапное торможение на перекрестке, в тебя сзади запросто мог врезаться тот, кто едет за тобой. Во-вторых, движение задним ходом на перекрестке. Ты говорил, что как минимум, значит, есть еще что-то. Было неприятно, конечно, но замечания оказались обоснованными. Почти было. Ты не пропустил встречных велосипедистов. Правда, до них еще оставалось некоторое расстояние, так что вы почти нормально разминулись, но факт в том, что ты на них вообще внимания не обратил, и окажись они метров на сколько-то ближе, мог избить кого-нибудь, или обоих. Еще и велосипеды попускать. А что такого? Они не люди, или в движении не участвуют, или ты возгордился, мол, у меня настоящий автомобиль, а не какая-то игрушка с педалями, а, или, может, что между ног, то не транспорт, не думаешь так, нет. Выволочка была короткая и очень неприятная, в том числе и потому, что я понимал, все по делу заслужено. Но тем временем пришла пора делать заказ. Мне посоветовали пельмени в горшочке, а к ним, сметану и, К моему удивлению, молоко. Да, точно, это тема. Серьезно тебе говорю. Горячие пельмени со сметаной и холодным молоком. Классная вещь. Давайте я вам на пробу стаканчик молока принесу. Если не понравится, поменяю на квас или чай. Как скажете. А давайте. Пельмени оказались замечательными. Вопреки опасению не развалились и не слиплись между собой в единую массу, как часто бывает при запекании. Такое ощущение, что их сперва обжарили, а потом стали запекать, а еще сдобрили смесью мелких шкварочек и жареного лука. Сметану и зелень принесли отдельно, в плошке и на досточке соответственно. Хм, а подавальщица и дед правы были. Суть в том, чтобы пельмени были горячими, а молоко – холодным. Но и чашку чая в завершении обеда я все же заказал. Получилось вполне недорого, во всяком случае, не дороже, чем попить чаю или кофе с выпечкой в центре Минска. Эх, были бы вы поближе к тем местам, где я часто бываю, стал бы постоянным клиентом. Но и так, по дороге при каждом случае заезжать буду. В Рогачеве я все же остановился и погулял, больше из принципа, чем по необходимости, и из любопытства закупил для последующей пробы и сравнения по пол ящика каждого из двух видов бобруйского пива, которое еще в прошлом году хвалили жители Бобруйска, и для сравнения два вида речицкого в том же количестве. Ну, и пару бутылочек того, которое они ругали, для контраста и оценки объективности суждений. Дорога до Быхова и дальше до Буйнич была много лучше той преснопамятной короткой, я ее, наверное, до старости не забуду, но и далеко не Гомельским трактом. 25 км в час, это на ровном месте, а так около двадцатки приходилось держать. Надо было все же ехать по восточному берегу, так получалось дальше, но вот по времени явно было бы быстрее. С другой стороны, не факт, мост через речку только в Быхове, причем деревянный и не внушающий особого доверия, а следующий, уже в Могилеве. Это еще крюк, уже километров 30, да еще и значительная их часть, по большому городу. Нет, не было бы быстрее, нечего переживать впустую, принял решение, значит, надо выполнять. Пропуск сработал нормально, фургон я поставил на стоянке перед главным входом в общежитие, поздоровался с Надеждой Петровной и в своей комнате просто рухнул в кресло. Усталость навалилась, как валун, не только от поездки, а от всей летней суеты разом. И это они называют отдыхом на каникулах или это во мне дело? Да нет, ерунда-то какая, причем здесь я, это был сарказм, если кто-то вдруг не догадался. Но даже шутить дальше сил нет, а ведь надо еще сходить, съесть что-нибудь. Из-за внезапного выезда бабушка ничего почти упаковать с собой мне не успела, а что и было, то съедено еще вчера. И в душ сходить, и постель расстелить, жуть, сколько работы. Но минут через 30-40 полудрем и встряхнулся и нашел в себе силы отправиться на ужин, а там и прочими делами по обустройству заново на старом месте заняться. Утром после завтрака в почти пустой столовой под умеренно заинтересованными взглядами не очень еще многочисленных студентов сел в фургон и поехал в МХАТ, на очередную репетицию смотреть, а заодно пообщаться с Машей и профессором. Сейчас, когда в академии находятся студенты трех категорий, а именно, отбрасывающие хвосты залетчики, углубленно занимающиеся ботаники и приехавшие сильно заранее перестраховщики, вокруг тихо и спокойно. Но уже к пятнице, когда будут заселяться тянувшие до последнего лентяи, картина станет совсем иной, а в первый выходной торжественное построение, потому как 1 сентября – это святое. Интересно, в следующем году тоже 1 числа будет линейка, или ректор дотерпит до 2 числа, до понедельника. На репетицию я приехал сильно заранее, так что нашлось еще примерно полчаса для того, чтобы уединиться с также заранее явившейся Машей в фургоне, под предлогом показа отличия от прошлой версии. Не то, чтобы нас кто-то о чем-то спрашивал, или мы кому-то давали отчет, но не то на всякий случай, не то по привычке мы подготовили более-менее убедительное объяснение. Многого себе позволить не могли, но хоть пообнимались и нацеловались за прошедшие дни в разлуке. Пока невеста приводила себя в порядок и по дороге от автомобиля до входа на изнанку и далее, завел разговор о предстоящем мероприятии. «Слушай, Маш, а что это профессор так упарывается в подготовку к балу, все прочие дела забросил, даже, похоже, продажи пластинок не отслеживает? Дел-то одну песню спеть, да ты что, не понимаешь, что ли это же не просто танцы, это официальный осенний бал? Радость моя, конечно, не понимаю, понимал бы, не спрашивал. Ну, бал, ну, осенний, какая разница, как вечер танцев назвать. Оу-оу-оу, какой ты у меня в этом вопросе темный, оказывается. Любое официальное мероприятие – это статус, это повышенное внимание к тебе и к твоему тотему, кстати, тоже. Бал – это одновременно и официальное действо, и светское, для дворян двойной интерес и тройная польза. Если же речь идет об одном из трех так называемых сезонных балов – осенним, новогодним и весенним, который проводится в ночь равноденствия, то умножай все еще на 3, или на 5, а во, даже не думал, что все так серьезно. Иначе, может быть, тоже переживал бы, а то думаю, ну, танцы, ну, губернатор участвует, и что? Маша захихикала. Я-то думаю, какой ты у меня волевой и хладнокровный, у тебя дебют светского выхода не где-то там, а на осеннем балу, да еще и с дебютным исполнением новой песни, при этом вообще не показываешь волнения, а ты, оказывается, просто не знал, в чем участвуешь и что нужно волноваться. Маша опять расхохоталась, потом вдруг резко, как кнопку нажали, стала серьезной. Так ты что, и костюм к балу не готовил, что ли? В смысле, у меня же есть, и тот, что к помолвке шили, и парадная форма академии. Юра, ты что, вообще ненормальный, или опозорить меня хочешь тот костюм, помолвочный, ты уже надевал, и что с того, он не помялся, не порвался, я из него не вырос, в чем проблема-то, мужчины, нельзя один костюм использовать два раза на двух выходах, тем более, подряд, тот, в котором проходило обручение допустимо надеть на свадьбу, подчеркивая единство двух действий и неизменность чувств, но и только. Маша, на балу из тех, кто присутствовали на помолвке, точно будем только мы и профессор. Думаешь, Лебединский будет тебя позорить за то, что я дважды один костюм надел и вообще, что, на каждый бал нужен новый костюм и новое платье, это же разориться можно. Если простой бал, частный и ты там просто один из приглашенных гостей, то допускается в течение года являться в одном и том же, хоть и рекомендуется как минимум менять аксессуары, но если бал официальный, или в твою честь, или ты участник действия, то ни в коем случае. А на балу могут быть еще и мои подруги от Акади. Маша резко выдохнула. Фух, ты же от Академии участвуешь, а не сам по себе. Значит, парадная форма, без вариантов, форма – это исключение. Надеюсь, она у тебя в полном порядке? Разумеется, если тебя это успокоит, попрошу нашу коменданта проверить, обязательно, и не пугай меня так больше, и немедленно займись новым костюмом, мало ли, куда пригласят, а тебе надеть нечего. Что значит, нечего? У меня пол шкафа одежды. Юрка, не беси меня, новый, значит, новый, это опять придумывать фасон, выбирать ткань и прочую фигню. Зачем? Тот фасон и цвет тебе хорошо идут, сделай такой же. Стоп, подожди, я даже остановился, будучи мало не в шоке. То есть, тот костюм, в котором был в мае, надевать нельзя, даже если иду туда, где меня в нем никто не видел, а точно такой же, но новый, можно, где логика вообще на нем же не написана, что это другой, просто такой же. Маша посмотрела на меня с какой-то даже жалостью, что ли, не точно такой, а такой же, это разные вещи, будет чуть другой оттенок ткани, немножко другой крой. Может, мастер еще и немного поменяет очертания некоторых элементов. Самое главное, это будет другой костюм, и ты об этом будешь знать, я и это буду знать, и, значит, остальные тоже поймут и увидят. По-моему, бред чистой воды. По-моему, тоже. Только ты вслух такое не ляпни. Не самоубийца же я, в самом деле. Хм, а если взять тот же, поменять пуговицы и сказать, что это новый, а говоришь, не самоубийца. Ты о чем? Тебе же сказано, другой оттенок, то сё, у них, у баб, ой, то есть, у дам, 80 названий для одного только розового, причем уверяют, что это разные розовые, что они реально отличают один от другого, при этом могут по часу спорить друг с другом о том, как именно называют оттенок, например, кофточки и самое удивительное, получать от этой пытки удовольствие, женщины, ага, за время нашего внутреннего диалога во внешнем мире прошло чуть больше секунды, Маша все еще сверлила меня подозрительным взглядом, и я счел за лучшее вернуться к изначальной теме. Значит, и для профессора, и для тебя, это выступление много значит? Конечно, выход на таком действии, пусть просто в Могилеве, это более значимо, чем целый персональный концерт в Минске или в Москве. Ну, в столице концерт, хм, смотря какой, да, и для тотема, тихо, вслух о таком не говорят, только с самыми близкими, потому простительно, Она чмокнула меня в нос. Но, да, тоже полезно, очень. Становится понятнее накал борьбы за место в танцевальной труппе. Так, подожди. В таком случае профессор, наверное, и на следующий бал тоже захочет. Мурка моя расхохоталась в голос, не обращая внимания на окружающих, благо, мы были уже на изнанке художки, а здесь экспрессией чувств удивить кого-то было бы сложно, не говоря уже о том, что просто физически нет времени для репетиций, участие в двух балах подряд, таких случаев по пальцам пересчитать за всю известную историю. Нет, если приглашают выступить с известным и популярным номером, это да, это большая честь, но случается, а с двумя своими новыми номерами подряд, это одновременно заявка на гениальность и на непревзойденную наглость. Да от тебя и на весну никто ничего ждать не будет, даже намеком. Максимум, могут попросить выступить камерно, не с главной сцены, с чем-то знакомым. Ну, мне же лучше, можно на следующий Новый год приберечь. Маша опять расхохоталась в голос и так, смеясь, и вошла в репетиционный павильон. Глава 17. Профессор Лебединский от попыток завести любой разговор, не связанный непосредственно с репетицией, только отмахивался, мол, после бала, все после бала. Посидел с умным видом, пока профессор, дирижер и два хореографа гоняли то вместе, то врозь оркестры танцоров, пообщался с дедом, провел заодно кое-какие расчеты по предстоящему строительству в Викентьевке, благо, дед у себя во внутреннем мире мог организовать себе рабочее место и делать как записи, так и серьезные расчеты. Вывод был неутешительный, объем одних земляных работ в самом щадящем варианте не давал шансов успеть за год, даже если выгнать все население села, полностью остановив все другие работы. И это без учета того, что песок нужно было на чем-то возить, даже если срыть ради материала изрядную часть арендованной гряды. Стоп, если добывать песок самим, объем земляных работ удваивается. Сначала выемка, потом засыпка и перевозка. Чем-то, и не удваивается, а вырастает еще больше. Выкопать сложнее и дольше, чем засыпать и уплотнить. Короче, без найма профессионалов, причем с тяжелой техникой, никак, вообще. Годство такое, зла не хватает. Цена удовольствия уверенно ползет вверх, стремясь перейти из категории пугающей в шокирующую, если не неподъемную. И Калифорский здесь ничем не поможет, хоть у него есть в распоряжении все, то есть вот вообще все нужное. Они как-никак насыпь же для железной дороги строят. Но одно дело самому подрабатывать в свободное от основной работы или даже злоупотребить, пригнав на недельку десяток рабочих, что будут числиться заболевшими, чтобы показали нашим работникам, что и как делать надо. Или другой десяток, чтобы смонтировать и залить береговые опоры моста. Но снять со стройки, которая сейчас в 25 километрах от Тальки, как минимум половину техники и людей на 2-3 месяца, это было бы уже даже не наглостью, это уже получается клинический случай охренелости. Явно надо успокоиться и отложить решение вопроса на следующий год, когда закончится строительство в дубовом логе и станет более-менее понятно, какую прибыль удастся извлечь из своей изнанки, если, конечно, вообще получится. А вот попытаться пробить разрешение на обустройство песчаного карьера вне арендуемой территории – с целью обеспечения выполнения обязательных работ, стоит, не оговаривая сроков его функционирования, поскольку песчаный карьер – это тоже вполне себе предприятие, даже если добываться там будет сущий мизер для текущего ремонта дорог, и сравнить себестоимость песка, с учетом всех расходов, с покупным. Заодно буду знать, на что можно рассчитывать в плане денег за песни, и можно ли ждать из этого источника что-то значимое в принципе, или он иссяк. Ну, а осень, зима и весна пусть уйдут на детальную разведку местности, чтобы больше никаких сюрпризов и неожиданностей. Принял решение, пусть оно и заключалось лишь в том, чтобы отложить принятие решения, и тут же почувствовал облегчение. И то подумать, я за последние пару дней узнал о болотах и строительстве на них столько, что это сравнимо по объему полезной информации с каким-нибудь учебным курсом за семестр. Свихнуться можно с такими нагрузками. Сбросил этот груз с плеч, сразу дышать проще стало, хоть и знаю, что придется возвращаться и поднимать сброшенное сегодня. Тем временем репетиция закончилась, я подхватил локоть Маши одной рукой, кофр с саксофоном, другой и, простившись с прочими участниками действа, повел ее на улицу. По пути задал вопрос, который возник еще по дороге туда, но она сбила с толку своим, точнее, моим, конечно же, костюмом, пришлось выбивать клин клином. «Машуля, ты меня сейчас, наверное, опять дураком обзывать будешь, но почему сезонных балов только 3, если сезонов 4?» «Было и балов 4, но летние где-то с четверть века назад отменили, точнее, заменили фестивалем императорским. А отчего вдруг, Юра, ты платье бальное видел вблизи когда-нибудь, не говоря уж про то, чтобы его надевать? Мурочка, ты меня сейчас этим своим вторым вопросом обидеть хочешь, что ли?» Она фыркнула и пояснила: «Оно весит, как солдатский ранец, не пустой, разумеется, а с полной выкладкой. Если же брать моду того времени, когда отменили, то еще больше, и в нем жарко. Даже зимой, когда в бальных залах отопление ставят на минимум, а ближе к концу вечера порой и вовсе отключают, и то, трудно. А летом тут совпало, наверное, и, извиняюсь, вонять строевой лошадью, потому как даже самые возвышенные дамы от жары, простите, потеют нещадно, стало немодно, и организаторам балов надоело приводить в себя падающих в обморок от жары и духоты участниц. В общем, вместо летнего бала сейчас проводят всякого рода фестивали, где нет таких строгих требований к нарядам гостей. Фестиваль цветов, фонтанов, иллюзий, кто во что горазд, и кто что может себе позволить. Фестиваль самодельных плотов и лодок с последующей переправой через Днепр. Забавно, такого еще не было. Может, из опасений, чтоб не утонул никто, вдоль берега пустить, на мелководье. И каждый год задавать тему для творчества, ну, там, викинги, или только из соломы и прочее. По дороге до своего кафе болтали обо всем и ни о чем. Было ощущение, что пару раз Маша порывалась о чем-то спросить, но ни то не решалась, ни то не могла сформулировать вопрос. «Не буду спрашивать, пусть кто-то и решит, что это не по-мужски. Есть у меня ощущение, что ни вопрос, ни последствия ответа мне не понравится». После кафешки подвез девушку домой, героическими усилиями удалось расстаться до звонка от переживающей за дочку мамы. Собственно, вся неделя так и прошла в рутинных поездках туда-сюда и торговле лицом на репетициях. Дважды я, предупредив профессора, являлся только к концу занятия, фактически только для того, чтобы забрать Машу. Оправданием служило то, что нужно было решать связанные с будущей учебой организационные вопросы. Например, записаться на факультативы, убедившись, что время их проведения не перекрывается, проверить, что учеба и проживание числятся оплаченными, во избежание сюрпризов. Граф, конечно, обещал, и в его словах сомневаться глупо и невежливо, но вот проверить исполнителей – дело другое и всегда полезное. Общага постепенно заполнялась возвращающимися с каникул студентами, кипели страсти. Кто-то стремился разъехаться с прежними соседями, кто-то съехаться с новыми, кто-то переселиться в другую комнату, которая казалась получше, благо, высвободились помещения, в которых жили выпускники. Разумеется, находились комнаты, на которые было несколько претендентов, категорически не желающих жить вместе, и такие, в которых без каких-либо рациональных причин не хотел жить никто. Разумеется, Надежда Петровна была занята так, что даже поздороваться нормально не всегда успевала. В общем, во всей этой суете удалось незаметно и пронести в комнату все привезенные с собой напитки, как собственного производства, так и купленные по дороге, и оприходовать часть из них с однокурсниками и приятелями, включая того же Вязовского. Сравнительная дегустация пива закончилась тем, что победу присудили Рысюхинскому Светлому, в чем явно просматривалась попытка проявить вежливость к хозяину, если не откровенно подольститься, но было все равно приятно. А вот Бобруйская фабричная, действительно, порадовала только тем, что купил всего лишь 2 бутылки. Как с сомнением в голосе сказал Сергей Козюлин один: «Я, конечно, не пробовал, и потому могу ошибаться, но такое ощущение, что это уже было один раз кем-то выпито». Посмеявшись, причем не обошлось без нескольких сомнительных шуточек туалетного толка, решили, что если ничего больше нет, то с похмелья или чтобы догнаться в конце пьянки, когда многим уже вообще все равно, что пить сойдет, хоть по сути и гадость. А я подумал, что из фургона мы пиво брали холодным, но в комнате оно довольно быстро нагрелось, да и не пивом единым. В общем, надо как-то озаботиться холодильным шкафом в комнате. Вот так и начинается падение в пучину сибаритства и разврата. То есть ты, дед, считаешь, что он здесь не нужен? Холодильник не помешал бы. Эх, внучек, если я начну перечислять, чего здесь, по моему мнению, не хватает, ты же в депрессию впадешь. Для меня холодильник – это устройство для охлаждения змеевика или ректификатора, а ящик для хранения продуктов – все же холодильный шкаф. Вот из таких зерен и вырастает раскидистое дерево правдеформаций. Ты говорил, что мне для них еще рановато. Ага, но основа уже заложена. Еще из выделяющегося на фоне рутины, прошел обязательную, как оказалось, проверку уровня владения даром. Ну, эта самая обязательность должна была быть ожидаемой, если честно, просто поленился подумать. Хотя бы исходя из того, что нам год назад озвучивали минимально необходимый уровень и угрожали отчислением в случае невыполнения требований, явно должна быть проверка. Ну, и еще в зависимости от достигнутого уровня будет корректироваться программа обучения на практических занятиях. Чтобы не тянуть кота за подробности, автора фразочки называть не надо же, прошел процедуру в четверг, пока толпа не набежала, дежурил на измерителе мой наставник по практике. Нет, это не случайно совпало, это я посмотрел график дежурств, чтобы попасть к знакомому, тем более, что все равно ему результаты нести пришлось бы. Спецэффектов на сей раз было меньше, чем при поступлении, точнее, не было вообще. Похоже, что блок, отвечающий за визуализацию направления дара, просто отключили. Ассистент получал данные каким-то другим способом, каким, не знаю, его рабочее место было у меня сзади слева, а на столе была еще и перегородка. Рысюхин, Юрий. Металл и кристалл, 2.12×3.52. Если первая цифра меня обрадовала и немножко удивила, то вторая, сильно удивила, немного обрадовала и отчасти напугала. Вспомнил, что резкий рост уровня, в первую очередь, потенциала, это один из признаков, по которым вычисляют подселенцев. Или это не резко, ХМ, если не ошибаюсь, вы первый барьер где-то в апреле взяли? Да, именно так, ага-ага, это целый уровень за лето. Хорошо поработали, видимо. Что послужило причиной для роста, можете сказать, только предположить, не более того. В первую очередь, наверное, это две твари третьего уровня, мы с невестой на них случайно наткнулись, прибили по одному, а я потом макры достал. Еще на дикую пока изнанку ходил с экспедицией, но там не глубоко, нулевой и первый уровни, причем почти без драки, совершенно мирно, за исключением одного эпизода. Ну, и много работал с металлами, и над теорией, и практически. С металлами, говорите, а с кристаллами, а вот тут, хуже. Артефакторику нам пока еще не давали, ювелирным ремеслом также не владею. С распознанием макров растительных повозился, несколько партий разобрал, да со стеклом немного поработал, а больше просто ничего не придумал толкового. Зря, честно скажу, зря, стоило хотя бы литературу изучить, дар надо развивать равномерно. Ну, в вашем случае, по крайней мере, если речь про первичную и вторичную стихии, там другая история, с универсалами вообще третья. Помните, говорил вам, судя по жестикуляции преподаватель обращался не только ко мне, но и к ассистентам, а также студентам из небольшой, человек на 5, очереди. Изучая материальную компоненту своей стихии, можно добиться лучшего ее понимания на уровне прямых взаимодействий и роста потенциала, что мы и наблюдаем. Сколько у вас было при поступлении? 3.14. Вот, пожалуйте, рост за год почти 0.4 балла. Как я и говорил, если будете изучать свои стихии, причем обе, не пренебрегая и не манкируя, то годам к 30 имеете все шансы развиться до 4 уровня. Остальных это тоже, кстати, касается. Каждый год объясняю и рассказываю, а вы, олухи, мимо ушей пропускаете и ленитесь. Вот, смотрите, живой пример человека, который буквально на глазах поднял свой потенциал. Олухи кивали головой, выражая полную готовность расти над собой со страшной силой, но что-то мне подсказывало, что это готовность у подавляющего большинства, до выхода из кабинета. Преподаватель, похоже, был того же мнения, потому только махнул на них рукой и повернулся ко мне. Значит, в этом семестре будем работать в основном с кристаллами, подтягивать развитие в этой области. Да и уровень лучше поднимается разнообразной и разнонаправленной работой. Чем раньше возьмете второй барьер, тем раньше откроются профильные факультативы, ради подготовки к которым, собственно, все обучение и подгоняется. Раньше начнете, лучше и больше выучите. Это тоже ко всем относится. Все опять активно начали кивать, выражая полное согласие. Помурыжив еще минут 5 вопросами про освоенные техники и приемы, а также переписав список дополнительных занятий, которые я себе набрал, наставник отпустил меня на волю, взявшись за следующего из небольшой очереди. 1 сентября случилась неожиданная радость. Оказалось, что присутствие на всех мероприятиях обязательно только для поступающих, которые в процессе превращаются в первокурсников, остальные после приветственной речи ректора, доносящего политику партии на предстоящий год, могли быть свободны. Правда, большинство собиралось остаться на процедуру определения стихии и уровней, кто-то по поручению старших родичей, высматривать перспективные кадры, но в основном просто как на театрализованное представление. Интересно же, накал страстей, удивление и уныние, радость и гнев, смех и слезы. А если еще какой-нибудь уникум найдется? Речь графа Кайрина в этом году отличалась от прошлогодней, могу сказать это с уверенностью, хоть предыдущую и не помню совершенно. Очень уж у меня тогда состояние было пришибленное, но уверенность у меня железобетонная. В прошлом году он не мог говорить о предстоящем осеннем бале и правилах посещения его студентами нашей академии. Главными были градация желающих потанцевать и обязательность наличия парадной формы, с доведенной ректором формулой при белых перчатках. Как он выразился, цитирую: «Если кто-то хочет покрасоваться в чем-то другом, то они или она и учиться может где-то еще». По-моему, намек более чем прозрачный. Ну, и благодарности в адрес причастных. Наши студенты и преподаватели, как многим известно, с начала апреля репетируют танец, который будет представлять и нашу, и художественную академию. Танец, написанный одним из наших студентов специально для возвращения Могилевской хозяйственной академии в число участников бала. Кстати, о сортах танцующих. Во-первых, это участники бала, те, кто заняты в его официальной части, выступающие в церемонии открытия. Во-вторых, гости бала, те, что придут по именным пригласительным билетам и смогут танцевать в главном зале, а также получат доступ к тем же столам с угощениями, что и губернатор. Ну, и в третью очередь, посетители, те, что купили билеты. Они будут допущены в места проведения бала, к танцам и к своим, отдельным, столам. Также к ним выйдут поприветствовать губернатора и его свита, тогда как гости будут с этим начальством плясать вместе. Ну, и зрители, что будут смотреть на все это со стороны, а также плясать и угощаться на свое вкус и за свой счет по всему городу. Праздник обещал быть, да и был раньше, просто я по незнанию все пропустил в том году, поистине массовым. Кстати, надо вспомнить, куда я свой билет участника засунул, а то может неловко выйти. Ага, а то и вовсе, мучительно больно, и весьма чревато получением многочисленных травм посредством саксофона. Один козюля, бел, косуля. Глава 18. Первая неделя учебы оказалась ни разу не ознакомительной и не тренировочной, преподаватели сразу взялись за дело так, будто это не первый понедельник после лета, а среда середины семестра. При этом общеобразовательные или как их называли некоторые школьные предметы практически исчезли. Остались только химия и биология в сильно изменившемся виде. Что интересно, в гимназии химия являлась подразделом натурфилософии или, другими словами, курса естественных наук, а в реальных училищах – отдельным предметом, хоть объем знаний был сопоставим, просто у нас давали общую теорию, а в училищах – больше практику. В академии же на первом курсе загрузили и тем, и другим, а вот на втором стали преподавать ее в привязке к будущей специальности. Например, как нам сказали, будем изучать не просто сахара, как класс соединений, а методы их получения и реакции разложения, как в присутствии ферментов, так и без них. Ровно все то же самое касалось и биологии. В частности, первой же темой первого занятия стали дрожжевые грибки. Математика как таковая исчезла вообще, и высшая, и низшая, зато появились сразу две экономики. Экономика вообще, как теоретический предмет, и экономика предприятия, как курс, завязанный на практику, с семинарами и курсовой работой в конце года. Вязовский, который после выпуска старшего брата ожил и перестал прятаться по закоулкам, заявил в ответ на это, что у нас чистая профанация и упрощенное изложение основ. У них же этих экономик уже было 5, причем сразу по окончании одной, начиналась другая. Физика сменилась целым пучком предметов. Материаловедение, детали машин и механизмов и механика, причем первый предмет в дальнейшем должен был разделиться на 2, материалы пищевой промышленности и конструкционные материалы, а второй и третий давались ознакомительно, с зачетом, а не экзаменом в конце. Зато на факультативном курсе по проектированию оборудования они были профильными, и к ним грозились добавиться сопротивление материалов и механика вязких сред. Старшекурсники об обоих этих предметах отзывались в стиле «стреляйтесь, мелкие, ибо выживут не все». Еще предстоял зачет по инженерной графике, где нас должны были научить правильно выполнять и читать чертежи. Причем на первом же практическом занятии девушка из соседней группы, неосторожно сказавшая вслух рисовать чертежи, получила такой отлуп за это, что весь второй час прорыдала в туалете в компании подруг.